Глава 6. Кто тянул за язык? День проходил за днем, а происшествие, случившееся с ним в лесу, все не забывалось. Иногда Иван Никанорович вдруг обнаруживал провалы в памяти. Не те, когда вообще не помнишь, где ты находишься и что с тобой происходит, а когда теряешь чувство времени. Вот вроде бы только что пришел на завод, переоделся в спецовку, включил станок, отошел от него на минутку, сел на замызганный табурет, посидел, посмотрел на часы. Полчаса прошло. Когда? Почему? Непонятно. «Вот ведь незадача», — размышлял пожилой рабочий. «И почему это случилось именно со мной? Почему не с кем-нибудь еще? Чертова рука! Так, понимаешь, и торчит из земли. Может, все же позвонить в милицию еще раз? Тогда видение отпустит». Но отпустило его неожиданно. «Ты чего, Никанорыч, такой вялый?» Услышал он сквозь свист и скрежет обрабатываемого металла голос своего соседа, рыжего, иногда довольно нахального и разбитного токаря Васильчикова. «Смотрю на тебя и не понимаю ничего. Который день с Сиднем сидишь? В Илье Муромце, что ли, собираешься? Тогда хоть станок выруби». Иван Никанорович посмотрел на Петра. К счастью, на его лице не было и тени усмешки. «Я уж тебя вчера отмазывал», — сказал Васильчиков. «Мастер идет, а ты сидишь». Спрашивает: «Случилось чего?» А я ответил: «Ничего, только что присел». А ты, ей-богу, на него даже внимания не обратил. «Не обратил», — согласился Иван Никанорович. «Это сейчас время такое хорошее», — продолжал рассуждать Васильчиков. «Не то, что раньше. Плана нет, работы тоже. Так сказать, бессрочная забастовка без увольнения. Но за включенный станок все же может попасть. Энергия тратится. Так что с тебя, Магарыч». «Да-да, конечно», — вяло согласился Иван Никанорович. «Слышь, Петро, у тебя в милиции случайно нет никого знакомого?» От неожиданности Васильчиков рывком дернул за рычаг, и его станок тотчас резко сбавил обороты. «Чего?» «В милиции знакомых нет», — повторил свой вопрос Иван Никанорович. «А зачем тебе? Произошло, что ли, чего? Где, когда? Нечто по пьяни залетел». Васильчиков подошел к соседу и примостился на ящике от заготовок. Ящик был грязным, с прилипшими к доскам металлическими стружками. «Тут такое дело», — нерешительно начал Иван Никанорович и неожиданно для себя самого рассказал все от начала до конца. «Ну и дела», — ошеломленно пробормотал Васильчиков. «Ты, конечно, правильно сделал, что не стал им еще раз звонить. Не отмоешься потом по самый гроб, на допросы таскать будут. Это ты правильно сделал, не сомневайся. А где, ты говоришь, это случилось?» «Знаю я эту станцию. Бывал. 100 метров, наверное. Ну, 150 максимум. Там с одной стороны дачи какие-то виднеются, а с другой — овраг. Слушай, может, ты им позвонишь, а? Инкогнито. Ты же молодой. В этих делах, наверное, опытнее». «Не дрейф, Никанорыч», — обнадежил его Петр. «Что-нибудь придумаю. Не в таких переделках бывать приходилось. Тут в воскресенье на дискотеке... Впрочем, это совсем не интересно». Иван Никанорович посмотрел в мгновенно изменившееся лицо Васильчикова, который нервно пожевывал спичку, и вдруг заметил, что его начало отпускать. Наступила какая-то психологическая разрядка, и дышать стало легче, и грудь не сжимают тиски, и руки не подрагивают. Вот только от чего-то сон начал наваливаться. Даже не сон, а легкая дрема. Впрочем, после серии бессонных ночей, наполненных страшными видениями, мучительными сомнениями, типа «звонить, не звонить», это и не должно было особенно удивлять. Несколько дней Иван Никанорович радовался возвращению жизни в нормальное русло. Сон наладился до такой степени, что жене приходилось с трудом поднимать его с постели к давно разогретому завтраку. А обычно он вставал раньше всех, варил кофе и успевал просмотреть газеты. Видение вернулось неожиданно. Вечером после душа, не успев толком вытереться, Иван Никанорович приблизился к своему шкафчику с одеждой. И в этот момент он заметил, что уже полностью одевшийся Васильчиков вынул из кармана пиджака нечто желтое и торопливо надел на безымянный палец. Перстень. Тот самый. Противная дрожь пробежала по телу. Перед глазами сразу возникла черная рука с синими ногтями и с лоскутами кожи. Горло сжало судорога. «Ты... это...» — хрипло выдавил из себя Иван Никанорович. «Это... ты... а... рука...» «Что с тобой, Никанорыч?» Васильчиков торопливо спрятал руку в карман. «Ты чего подумал-то, а? Все совсем не так. Нормалек. Понимаешь? Нормально все. Не дрейфь». Иван Никанорович в ужасе смотрел на своего соседа по цеху. Ком в груди не только не проходил, но поднимался все выше и выше к горлу, и удержать его не было никаких сил. Схватившись обеими руками за шею, пытаясь сдержать тошноту, Иван Никанорович бегом ринулся назад в душ. Там, склонившись над раковиной, он долго приходил в себя. Из запотевшего осколочка зеркала на него взирала его собственная измученная физиономия с углубившимися морщинами, мешками под глазами и бледными щеками. «Гад!» — процедил он сквозь судорожно сжатые зубы. «Это ж надо до такого додуматься! Зачем я ему все рассказал?»